Книга восьмая. Божественный Веспасиан. Державу, поколебленную и безначальную после мятежей и гибели трех императоров, принял, наконец, и укрепил своей властью род Флавиев. Род этот был незнатен, изображений предков не имел. Но стыдиться его государству не пришлось, хотя и считается, что Домициан за свою алчность и жестокость заслуженно понес кару. Примечание. Изображение предков в атрии родового дома было привилегией только знати. Сперва патрициев, потом тех, чьи предки занимали государственные должности. Тит Флавий Петрон из города Риате был у Помпея в гражданской войне то ли центурионом, то ли солдатом на сверхсрочной службе. После битвы при Фарсале он вернулся домой, добился прощения и отставки и занялся сбором денег на распродажах. Сын его по прозванию Сабин в войсках уже не служил. Впрочем, некоторые говорят, что он был центурионом или даже старшим центурионом и получил увольнение от службы по нездоровью. Он был в Азии сборщиком сороковой доли, и позднее там еще можно было видеть статуи, поставленные городами в его честь с надписью «Справедливому сборщику». Примечание. Сороковая доля, 2,5% ввозная пошлина, взимавшаяся в некоторых провинциях. Справедливому сборщику подножие статуи с такой надписью было найдено в Риме, но, судя по форме букв, относится к более позднему времени. Затем он был ростовщиком в земле гельветов. Примечание. Гельветы — кельтское племя на территории современной Швейцарии. Там он и умер, оставив жену Веспасию Поллу с двумя сыновьями, из которых старший Сабин стал потом городским префектом, а младший Веспасиан — императором. Полла происходила из Нурсии, из знаменитого рода. Отец ее, Веспасий Полион, трижды был войсковым трибуном и начальником лагеря, а брат — сенатором преторского звания. Примечание. Начальник лагеря — почетная офицерская должность, обычно предоставлявшаяся лицам, выслужившимся из центурионов. Есть даже место под названием Веспасии, наверху горы, у шестой мили, как идти из Нурсии в Спалеций. Здесь можно видеть много памятников Веспасиев, явное свидетельство древности и славы этого рода. Примечание. Веспасии — это имя сохранилось в названии горы Монте-Веспио. Но памятники, упоминаемые Светонием, неизвестны. Я не отрицаю, что некоторые говорят, будто отец Петрона был родом из Трансподанской области и занимался подрядами в артелях, каждый год ходивших из Умбрии к Сабинам на сельские работы, а потом поселился в городе Риате и там женился. Но сам я при всем моем старании не мог отыскать об этом никаких свидетельств. Веспасиан родился в земле Сабинов, близ Риате, в деревушке под названием Фалакрины. Вечером, в 15-й день до декабрьских календ, в консульство Квинта Сульпиция Камерина и Гая Поппея Сабина за 5 лет до кончины Августа. Примечание. Рождение Веспасиана 17 ноября 9 года. Рос он под надзором Тертуллы, своей бабки по отцу, в ее поместье близ Козы. Примечание. Коза — портовый город в Этрурии, около 120 километров от Рима. Уже став правителем, он часто посещал места своего детства. Виллу он сохранял в прежнем виде, чтобы все, к чему привык его взгляд, оставалось нетронутым. А память бабки чтил он так, что на праздниках и торжествах всегда пил только из ее серебряного кубка. Достигнув совершеннолетия, он долго не хотел надевать сенаторскую тогу, хотя брат ее уже носил. Примечание. Право носить сенаторскую тогу могли получать и сыновья всадников в знак милости при начале политической карьеры. Только мать, наконец, сумела этого добиться, да и то скорее бранью, чем просьбами и родительской властью. Она все время попрекала его, твердя, что он остался на побегушках у брата. Примечание. На побегушках, собственно, клиент или раб, шедший впереди носилок своего патрона. Служил он войсковым трибуном во Фракии. После квестуры получил по жребию провинцию Крит и Кирену. Примечание. Крит и Кирена составляли в это время одну провинцию. Выступив соискателем должностей эдила и претора, одну должность он получил не без сопротивления и только 6-м по списку. Зато другую по первой же просьбе и в числе первых. Примечание. 6-м по списку, то есть последним. В бытность претором он не упускал ни одного случая угодить Гаю, который был тогда не в ладах с сенатом. В честь его германской победы он потребовал устроить игры вне очереди, а при наказаниях заговорщиков предложил вдобавок оставить их тела без погребения. А удостоенный от него приглашения к обеду, он произнес перед сенатом благодарственную речь. Женился он тем временем на Флавии Домицилле, бывшей любовнице римского всадника Статилия Капеллы из Сабраты в Африке. Она имела лишь латинское гражданство, но потом судом рекуператоров была объявлена свободно рожденной и римской гражданкой по ходатайству ее отца Флавия Либерала, который был родом из Ферентина и всего лишь писцом в казначействе. От нее он имел детей Тита, Домициана и Домициллу. Жену и дочь он пережил, потеряв обеих еще в бытность свою простым гражданином. После смерти жены он снова взял к себе свою бывшую наложницу Циниду, вольноотпущенницу и письмоводительницу Антонии, и она жила с ним почти как законная жена, даже когда он стал уже императором. Примечание. Антонии-младшей, матери императора Клавдия. В правление Клавдия он по милости Нарцисса был направлен в Германию легатом легиона, а потом переведен в Британию, где участвовал в 30 боях с неприятелем